Глава 11. Терра. Императорский дворец. Собрание Сенатурума Империалис шло полным ходом. Зрелище было поистине захватывающее, однако Драккан Ван Горич находил в нем только скуку и излишнюю бюрократию. У него были тысячи возможностей собирать информацию на подобных пышных официальных совещаниях, при этом не присутствуя лично. Однако он считал неразумным пропускать эти встречи слишком часто. Отсутствие некоторых персон неизбежно начинало бросаться в глаза. Когда великий магистр ассасинов перестает посещать такие сборища, обуревающая других членов совета скука может заставить их задуматься над тем, где же в таком случае находится этот лорд и чем он занят. А появление подобных мыслей в головах сильных мира сего было бы крайне нежелательным. Подобные размышления могли бы даже привести к чьей-нибудь смерти. Тем не менее, Ван Горич больше не являлся членом 12. Эти высокие сановники восседали на своих тронах на центральном помосте, который медленно, но безостановочно вращался. Таким образом, перед глазами верховных лордов постоянно мелькал калейдоскоп лиц чиновников и просителей, набившихся в амфитеатр зала совещаний. Внизу у помоста кишела орава закутанных в мантии младших чиновников, их помощников и советников. Ван Горич, конечно же, не относился к числу этих людей, но и ему пришлось проталкиваться через толпу представителей делегации гильдии кожевенников, чтобы наконец добраться до столь желанной уборной. На пути от его собственного трона, расположенного у подножия громадной статуи Дорна, до умывальни столпилось множество мрачных префектов и консулов. Многие другие лорды уровня великого магистра предпочитали пользоваться верхними галереями во избежание подобных неудобств. Но в переходах между частными покоями высших руководителей Империума и их туалетными комнатами постоянно дежурили различные адепты, чиновники и служащие, ожидая, что верховный лорд уделит им всего секундочку своего времени или, не глядя, поставит подпись на документе, чтобы побыстрее отделаться от них. Иные легисты и министраторы ждали по несколько недель или даже месяцев, пока нужный им лорд или чиновник не решит сходить именно в ту уборную, возле которой они его поджидали. Если бы не политические вопросы и иные проблемы, которые действительно решались под раковинами в туалетах, шанс подобной встречи был бы куда более низким. Но все это не относилось к Драккану Ван Горичу. Великий магистр проходил сквозь группы чиновников, как темный нож сквозь масло. Весьма немногие в сенатуруме захотели бы поговорить с ассасином или быть замеченными в такой беседе. Ван Горича подобный расклад более чем устраивал, и именно поэтому он крайне удивился, когда его окликнули. «Магистр Ван Горич», — произнесла одна из дежуривших в переходе служащих, — «на два слова, если позволите». Ассасин замедлил шаг и обернулся. На его лице застыла улыбка, вызванная в равной степени любопытством и раздражением. Он ничего не ответил. Служащая была одета в темную, грубую мантию, навела себя с уверенностью человека, понимающего, что разговаривает с наиболее смертоносной личностью в этой комнате и при этом не особо волнующегося по этому поводу. Она была высокая, в глубине капюшона, бросавшего густую тень на лицо, похоже, скрывалась экстравагантная прическа. Темные, лучащиеся интеллектом глаза поблескивали, отражая холодный синий свет оптического имплантата над бровью. В полумраке коридора они казались небольшим треугольным созвездием. «То есть это ты заменяешь Калтру?» — произнес Ван Горич, после чего повернулся спиной к агенту Инквизиции и продолжил свой путь через переполненный зал сенатурума. Загадочная женщина догнала его через несколько секунд. «Жаль, что с ним так получилось», — продолжил он. «Мне нравились наши маленькие игры». «Со мной? Вам поиграть не удастся, милорд!» «Ерунда!» — отмахнулся ассасин. «Мы же только что начали! Как тебя зовут?» «Вам не нужно знать моего имени!» «Даже если так, Я хочу его знать, — заметил Ван Горич, лавируя в массе чиновников. Похоже, новая телохранительница Ван Горича также любила хранить секреты, как ее хозяйка. Разве тебе уже не наскучило томиться в этой комнате? Мне в любом случае не составит труда узнать его иным способом. И тем не менее, сейчас его у вас нет, — парировала женщина. Разочаровываете, великий магистр. Итак, ты их лучший сотрудник, — продолжил Ван Горич, не обращая внимания на колкость. После Калтро, конечно же. И что я должен сказать своим ребятам? Им стоит следить, чтобы ты не появилась у них за спиной. Именно это вам стоит сказать Эссаду Вайру, бывшему работнику пункта наблюдения КВФ, дивизион 134, подразделение 12. У меня нет оперативников с таким именем. Ван Горич сощурил глаза. И это была в какой-то степени правда. При работе Вайр использовал позывной «Зверь». «Называйте его как хотите», — сказала женщина, — «но держите подальше от меня». «Я бы хотел напомнить, что твой предшественник скончался, пытаясь следить за моими людьми», — заметил Ван Горич. «Моя госпожа желает избежать дальнейших столкновений между нашими организациями», — произнесла женщина. «Понимаю», — кивнул ассасин, — «особенно учитывая результат нашего недавнего недопонимания. Леди Винант воспринимает случившееся именно как недопонимание. Ответных мер не будет. В самом деле, она ценит ваши попытки помочь в эти нелегкие времена. Мне даже кажется, что вы ей нравитесь, милорд, хотя ума не приложу почему. К чему ты клонишь? Еще она просит вас больше не вмешиваться в эти дела. Следователи Инквизиции займутся текущими проблемами и примут необходимые меры. Защита Империума от врагов, внешних и внутренних, является целью, ради которой была создана Инквизиция. Леди Винант просит вас с уважением отнестись к этому факту и ограничить свою деятельность и деятельность ваших агентов сферой ответственности вашего официо. «Не надо рассказывать мне о сфере ответственности», — огрызнулся Ван Горич, проталкиваясь через группу просителей, осаждавших эмиссара Патернова навигаторов. «Инквизиция и ее сомнительные союзники утаили от сенаторума данные, необходимые для обеспечения безопасности Империума. Миллиарды людей пострадали из-за этих махинаций. Множество миров было потеряно, захвачено врагом, существование которого Инквизиция утаила от Империума. Моя госпожа извиняется за то, что не посвятила вас в эти вопросы, милорд», — заявила агент. «Сейчас она понимает, что вы были бы и по-прежнему можете быть ценным союзником в нашем предприятии». «И тем не менее, она извиняется через тебя», — бросил ассасин. Женщина жестом указала на подиум с тронами в центре великого зала, один из которых занимала представитель Инквизиции, Винант. «Она сожалеет, что ей приходится заниматься другими делами», — сказала агент. «Однако в качестве жеста доброй воли уполномочила меня передать вам информацию, которой, как нам известно, вы не обладаете». Ван Горич окинул ее мрачнейшим из своих взглядов. «Леди Винант знает, что перемещения флота, объявленные сегодня лордом Верховным Адмиралом, были организованы вами с помощью экклезиарха Месринга», — продолжила женщина. Магистр молча слушал. «В знак дружбы она желает сообщить, что ее глаза и уши в командном эшелоне космофлота имеют полное понимание маневров, запланированных лордом-адмиралом». «И?» — поторопил Ван Горич. «Лансунг не будет перебрасывать флот», — предупредила агент. «Но он только что объявил, что при поддержке магистра Уда отзывает пограничные эскадры», — заметил Дракан, подхватив бокал крепленого вина с подноса проходившего мимо слуги. Ноздри чуть заметно шевельнулись, когда ассасин, поднося напиток губам, по старой привычке проверил его на наличие возможных ядов. После этого он выпил вино и отдал пустой бокал другому рабу в парадной форме. «Отзывает, да!» — кивнула помощница Винант. «Но передислоцировать его он не будет. Лансунг собирает армаду в Главказийском заливе у Липида Прим, а Вильверро не станет разворачивать полки Астра Милитарум. Экклезиарх выполнит обещание и объявит войну веры. Оперативница жестом указала на 12 лордов Терры, сидящих на своих тронах. Сразу как только лорд Удо закончит рассыпаться в бесконечных восхвалениях предусмотрительности и решительности лорда-адмирала. Но если флот встанет на якорь в Главказии, а капитаны хартисты заломят такие цены за свои услуги, что до пограничных секторов доберутся только самые богатые крестовые походы экклезиарха, эта война веры Месринга станет войной лишь на словах. «Зачем ты мне об этом рассказываешь?» — спросил Ван Горич, с трудом сдерживая гнев. «Леди Винанд желает заслужить ваше доверие», — пояснила агент. «Угрозы, стоящие перед Империумом в наши дни, выходят за рамки ответственности Официо Ассасинорум. Позвольте Инквизиции выполнить свой долг, перестаньте мутить воду. Даже действуя самыми благими намерениями, вы можете подставить наши операции под удар. Поверьте в нашу решимость. Пусть Инквизиция и молода, но мы лучше всех остальных можем справиться с этой угрозой во всем множестве принятых ей форм. Позвольте нам делать нашу работу». «А если я не соглашусь?» «Если вы не являетесь частью решения и не питаете иллюзий, великий магистр, вы ею не являетесь, то становитесь частью проблемы». Ван Горич резко обернулся к агенту. На миг в ее позе появилось напряжение, хотя слуга Инквизиции пыталась это скрыть. Ассасин был удовлетворен достигнутым эффектом. «Как интересно, что вы выбрали именно палаты Сенаторума Империалис, чтобы мне угрожать!» — заговорил он спокойным голосом, удивительно контрастирующим со скоростью движений. «Знаешь, когда Империум только начинал планировать создание этого монструозного бюрократического аппарата, многие считали, что изначальная задумка была ошибочной. Слишком сложно обеспечить преданность и согласованную работу стольких фракций и заинтересованных сторон. Но эти люди не могли понять того простого факта, что по идее императора я и не должен вам доверять, и вы мне тоже. Вот в чем кроется гениальность этой чертовой системы. Наша распри и разная мотивация — это гири и весы, которые нужны, чтобы столь могучая империя могла не сбиться с курса. Мы действительно попали в критическую ситуацию, и я считаю, что Инквизиция сыграет важную роль в ее разрешении. Но ей, столь юной, жадной до власти и расширяющей влияние, не будет позволено набрать ту силу, которую она хочет, ибо хочет она подмять под себя древние организации, которые без того сейчас заняты только своими интригами. Ваши союзники своими действиями или бездействиями подвергают опасности имперские миры. Вы умерите их амбиции, или я буду вынужден сделать это за вас. Я буду мерилом ваших дел, вашим противовесом. И во имя блага Империума, Официо Ассасинорум будет исполнять то, ради чего нас создали, и то, для чего мы подходим лучше всего. Мы будем следить, чтобы все остальные Официо играли честно. А теперь, — сказал Ван Горич, разворачиваясь и направляясь к дверям уборной, — прошу меня извинить. Вино, понимаете ли, подошло к концу. Пройдя мимо бормочущей что-то толпы подхалимов в сторону ванной комнаты, ассасин остановил очередного сервитора-официанта и подхватил последний бокал с серебряного подноса. Пригубив напиток, Ван Горич наблюдал, как сервитор, так же, как и многие из его собратьев до этого, механически опустил пустой поднос. В полированной поверхности отразилась помощница Винан, смотрящая в спину отошедшему магистру. И еще одна фигура, в такой же мантии и капюшоне, только что присоединившаяся к агенту. Ван Горич оценил рост и сложение нового лица на сцене. Это была стройная женщина с горделивой осанкой и плавными, даже несмотря на тяжелое одеяние, движениями. Ассасин уже немало времени посвятил ее изучению. Он знал, сколько она весит, какая у нее реакция и чувство равновесия, и даже то, какой рукой она лучше владеет. Все, что нужно, чтобы пройти сквозь защиту и оборвать жизнь даже голыми руками. Когда женщина повернулась, и стали видны нескрытые тенью капюшона острые скулы, Ван Горич окончательно убедился, что это Винанд, представитель Инквизиции. Настоящая. Она призраком скользила по залу под личиной неприметного чиновника, в то время как двойник, хирургическими методами приведенный в полное соответствие с оригиналом, занимал ее трон в центре великого зала. Ван Горич присмотрелся к губам. Он следил за их движениями, за тем, как они произносят слова, которые ему совсем не нравились. Эти двое следили за ним, вряд ли понимая, что он делает то же самое. Магистр подождал, пока помощница Винанд отчитается перед начальницей. «Печально», — произнес он по губам инквизитора. «Для вас, миледи», — сказал Ван Горич себе, — «если вы не станете внимать моим словам». Как только Винанд и ее телохранитель растворились в толпе, Дракан вернул опустевший бокал сервитору. Мертвенно-бледное существо поставило его на поднос и ушло куда-то по своим делам. Пройдя мимо политиков, обсуждающих дела у раковин в туалетах, магистр ассасинов зашел в свою личную уборную. Даже отхожие места в императорском дворце выглядели величественно, благодаря великолепной архитектуре и вычурным узорам на трубах. «Жди снаружи!» — скомандовал, проходя внутрь, Ван Горич сервитору-уборщику в бронзовой маске. Убедившись в том, что остался один, магистр извлек из складок одежды бусину вокс-приемника и вставил ее в ухо. «Зверь! Сэр! Месрин нашел способ поиметь нас, не нарушая обещания! Он рассказал все лорду-адмиралу! Пограничные флоты отзовут, но не передислоцируют!» — прошипел Ван Горич. — Он создает армаду! — Красивый жест! — заметил Исат Вайер. — Так он может изобразить героя галактики и не рискнуть ни единым кораблем! — Равно как и своим влиянием в Сенаторуме! — Вы хотите, чтобы я придержал антидот у себя? — спросил Вайер у своего господина. Ван Горич задумался. — Месринг выполнил половину сделки! — передал он зверю. — Поступим так же! Передай ему раствор вещества в половиной концентрации, так, чтобы его светлость остался в живых, но все еще мог быть полезен нам. Считайте, что уже сделано. Зверь. Да, сэр. Встретимся у горы возмездия. Как прикажете, милорд. Пришло время приниматься за работу. Глава 12. Система Аспирия. Точка Мандевиля. Космос, обычно пустой и черный, сейчас был наполнен следами недавнего катаклизма. Колоссальные каменные обломки кувыркались во тьме, сталкиваясь друг с другом. От этих ударов во все стороны разлетался дождь осколков реголита, наполняя смертью пространство между чудовищными глыбами уничтоженных планетоидов. Так выглядела граница системы Аспирия. Но планеты, давшей ей имя, больше не существовало. Астротелепатический сигнал бедствия с Аспирии привлек внимание небольшого крестоносного флота маршала Боуманда в регионе Вульпис. Крестовый поход Вульпис Ордена Черных Храмовников был частью операции зачистки против нулей в регионе миров Вельда. Адептус Астартес выполняли функцию тарана, взламывающего оборону ксеносов, и действовали в качестве вспомогательной эскадры для имперской флотилии под руководством командора де Прассе, которому не удалось вытравить нулей с покрытых лесами и болотами лун орбитальными бомбардировками. Аспирия была крупным имперским шахтерским миром, главным в системе. Теперь на ее месте расположилась уродливая штурмовая луна, о которой говорилось в сигнале бедствия. Омерзительная конструкция палила во все стороны из чудовищных пушек. Периодически ее озряли вспышки силового поля. Оно, похоже, то с треском отключалось, то загоралось снова со ослепительной силой. Часть Луны отсутствовала, возможно, по причине, случившегося ранее столкновения с планетой или катастрофической неполадки с оружием. Вместо уничтоженного фрагмента обитатели возвели грубую систему из балок и мостиков, позволяющую разглядеть все ужасы внутренностей планетоида. Ангары флота и доки для варварской армады зеленокожих, крейсеров, штурмовых катеров и обшитых металлом в несколько слоев, подобие броненосцев. Разрывая на части испещренную шахтами Аспирию огнем гравитационных пушек, штурмовая луна, словно кокон с паучьей молодью, извергала из своих глубин десантные катера, капсулы и метеориты, градом сыпавшиеся на все оставшиеся миры системы. То, что уцелело после бомбардировки планетарными обломками, уничтожали орды высадившихся зеленокожих. К тому моменту, как объединенные силы флота и черных храмовников вошли в систему, в ней не осталось никого, кроме врага. Маршал Боумунд сжал закованными в латные перчатки руками подлокотники своего командного трона. Причиной был не страх и не опасение за собственную жизнь, несмотря на то, что и мостик, и весь корабль дрожали от столкновений. Это был гнев, злоба. Боевая баржа черных храмовников под названием «Ненависть» ушла в вираж, настолько резкий, насколько это было возможно, учитывая габариты корабля, уворачиваясь от пролетающего мимо чудовищного обломка Аспирии. Кастелян Клерман, командующий офицер корабля, приказал перейти к маневрам уклонения. Ни разу за всю жизнь, не упустивший возможности сразиться с ксеносами, Клермон орал на виланов на мостике, заставляя их направить баржу в самую гущу орочьих таранных кораблей и десантных модулей. Боумунд позволил себе минутную радость, когда понял, какую стратегию выбрал Кастелян, и представил удивление на лицах чужаков, когда корабль, который они собирались протаранить, ринется им навстречу. Однако, как только ненависть обогнула препятствие, не обращая внимания на скорлупки орков, разлетающиеся в клочья от столкновения с пустотными щитами, и на обзорном экране мостика опять появилась штурмовая луна, Боумунд почувствовал, как в горле снова копится желчь. Его рот самопроизвольно скривился в хищном оскале, словно кто-то потянул за ниточки, привязанные к лицевым мускулам космодесантника. Боумунд уже много раз сражался с зеленокожими. Гилиак 3-16, Мир Хорнера, Гамма Форкс, Дракория. Именно на Дракории дикий орочий шаман забрал глаз маршала. С помощью своих противоестественных сил тварь поджигала все вокруг себя. Но ненависть провела черного храмовника через мистическое пламя. Космический десантник убил вождя племени и тысячи его мерзких сородичей и поклялся, что колдуна постигнет та же участь. Сжимая в руках покрытый коркой засохшей крови орков меч, маршал ринулся в огненный ад. Однако у порождения варпа все еще оставались силы, и оно окутало Боуманда столь мощным и яростным потоком жара, что даже керамитовая броня начала обугливаться. Бросив меч и закрывая рассыпающийся шлем рукой, храмовнику удалось спасти один глаз и часть лица. Космодесантник шагал, превозмогая боль, навстречу презренному чужаку, а его доспех кусками отваливался с обожженной плоти и падал наземь, поднимая облачка пепла. Когда маршал наконец дошел до выдохшегося монстра, он забил зеленокожего до смерти кровоточащими кулаками. А сейчас, глядя на штурмовую луну уцелевшим глазом, боем он чувствовал, как внутри разгорается та же самая ненависть, что и во время боя с зеленой чумой на Дракории. Он ощущал присутствие чего-то чуждого, неестественного и омерзительного, того, что не заслуживало права на существование. На них должны были обрушиться холодная ярость и инструменты праведного гнева Дорна, черные храмовники. Тем временем ненависть вернулась на прежний курс, а поле астероидов, оставшееся после уничтожения Аспирии, стало терять плотность, и безумная ярость мусорного флота зеленокожих нашла себе новую цель. Между боевыми баржами и штурмовой луной разместился целый рой дрейфующих кораблей. На скорую руку восстановленные обломки, бездействующие орудийные платформы, развалюхи с двигателями, неудачные эксперименты по сочетанию технологий путешествий на субсветовых скоростях и массового поражения. Оскал Боуманда стал еще шире. Маршал понял, что упокоится только тогда, когда окажется на поверхности Луны и начнет потрошить ее обитателей. Но между ним и этой благородной целью лежала целая армада мелких препятствий. «Кастелян!» — обратился он к офицеру. «Прикажите Умбре сбавить ход!» Боуман заметил, что один из ударных крейсеров вырвался далеко вперед. «Командор Годвин желает обрушиться на врага!» — заметил Клермон. «Я разделяю его чувства!» — проворчал Боуман. «Можете передать, что сам Рогалдорн благословил бы такой поступок!» Маршал обернулся, не вставая с трона, и взглянул на капеллана Альдемара, желая получить от того подтверждение своим словам. Но капеллан не повернул голову к командиру. Окруженный рабами-киновитами, сжимающими в руках реликвии ордена, с лицом, скрытым за безликой маской шлема, Альдемар просто медленно кивнул. «Однако именно ненависти принадлежит честь возглавить штурм», — продолжил Боемунд. «Прикажите братству и мечу Сигизмунда занять позиции с наших флангов. Эбен и честное намерение помогут Умбре и прикроют наш подход. Всем кораблям двигаться за кормой боевой баржи и использовать усиленные фронтальные щиты как прикрытие. Врагов много, и ударят они сильно, но мы выдержим. Как снаряд Болтера, мы пробьем их жалкое подобие брони из этих колымак и развалин». Как только офицеры мостика принялись передавать приказы Боуманда, Кастелян Клермон обратился к командиру с еще одним вопросом. «Что мне сказать командору де Прассе, маршал?» «Пусть он со своими капитанами организует фронт боя за нашими спинами», — был ответ. «Они могут выбирать себе цели на свое усмотрение. Мы проведем их через армаду зеленокожих, а потом нам понадобится их тяжелое оружие, чтобы пробить дыру в этой проклятой луне. Тогда черные храмовники смогут принести возмездие к сенотварям, укрывшимся внутри». «Передаю, маршал», — кивнул Клермон. «Брат-астротехник», — позвал Боемунд. Технодесантник Кант стоял среди толпы сервиторов и виланов, наблюдая за работой инженериума через экран рунных блоков. «Да, маршал», — ответил он, не шевеля сшитыми губами. Ракочущий голос доносился из бокс-динамиков, вживленных по обе стороны мускулистой шеи. «Носовой пустотный щит! На полную мощность!» — прорычал Боемунд. «Ничто не должно его пробить, брат Кант! Исполняю, маршал!» Боемунд нажал клавишу вокс-передатчика в подлокотнике трона с закованным в керамид пальцем. «Капитан Ульбрихт! Маршал на связи! Грузитесь на громовые ястребы и штурмовые суда! И готовьтесь к космическому десантированию! Я присоединюсь к вам на последних этапах подготовки!» «На меньшее я и не рассчитывал, маршал!» — ответил находящийся на пусковой палубе Ульбрихт. «Удел ксеносов! Уничтожение! Праведное и полное!» «Очень хорошо, капитан!» — произнес Боуэмунд. «Ожидайте приказа на запуск! Ускоряемся до таранной скорости!» Последняя фраза предназначалась офицерам мостика, ибо ненависть уже почти вплотную приблизилась к рою вражеских кораблей. И космодесантники, и вилланы почувствовали внезапное изменение в вибрации палубы, когда могучие двигатели боевой баржи толкнули их вперед, прямо на заграждение из судов зеленокожих. «Фрегаты и крейсеры крестоносцев набирают скорость и устанавливают курс в соответствии с приказами», объявил один из смертных членов экипажа. «Маршал!» — подал голос Клермон. — «Похоже, у нас проблемы!» «Говори! Мы потеряли вокс-связь с кораблем командора!» «Потеряли связь!» — пророкотал Боемунд. «Магнификат атакован!» «Линкор еще не вступил в бой!» — ответил Кастелян. «Кант! На авгурах и бинарных частотах ничего нет!» — донесся металлический голос технодесантника. «Суда флота замедляют ход, маршал!» Что с пресваторио? С раскатом грома? Нет связи, милорд. Связывайтесь с эсминцами и тяжелыми эскортами, крикнул маршал. Какого дьявола он творит? Только крейсер «Аквилон» продолжает движение в одном строю с нами, милорд, отчитался Клермон, когда ему не удалось связаться даже с малыми судами. Под командованием капитана Гринфеля? Кант, это может быть вмешательство ксеносов, способны их технологии блокировать нам связь. Передатчики и антенны видят и остаточную волну, и фоновую радиацию, произнес технодесантник. Вокс-передача между боевой баржей и флотом крестоносцев также не пострадала. Милорд подошел к командному трону, сжимая капюшон, дежуривший у входа на мостик караульный Виллан. Что? Я понимаю, что это необычно, маршал, заговорил смертный, но корабельный астропат просит уделить ему немного вашего времени. Он и спросил разрешения войти на палубу. Он разве не в курсе, что вот-вот начнется бой? Прошипел Боэмун сквозь сжатые зубы. Храмовник и без того был разъярен действиями командора де Прассе. После столь ненавистного разговора с одним из немногих псайкерских отродий, которому было позволено находиться на борту, маршал имел все шансы выйти из себя. «В иной ситуации я бы ему отказал, милорд», — осторожно произнес Виллан, не желая провоцировать гнев космодесантника. «Но он утверждает, что это очень важно, что-то о проблемах со связью». Боэмунд перевел взгляд сначала на Клермона, а затем на Альдемара. Капеллан медленно и торжественно кивнул. «Впусти его!» — наконец сказал маршал. «Мастер Изерикор!» — объявил караульный. Изерикор, шелестя одеждами, проковылял на палубу, стуча посохом по незнакомому настилу. Войдя вперед, он поклонился и снял капюшон. Там, где когда-то были глаза астропата, теперь зияли две старые раны с неровными краями, скрытые за наглазниками, на манер шор, что надевают на скот. «У тебя есть информация для меня?» — рявкнул Боэмунд. «Я только что перехватил сообщение, милорд», — с энтузиазмом ответил Изерикор. «Столь важное, что я решил рискнуть и испортить вам настроение, маршал». «Говори!» — с трудом сдерживая себя, приказал храмовник. «Что тебе известно о наших проблемах со связью?» «Командор, де Прассе получил новые приказы Стерры, милорд», — продолжил Псайкер, — «от людей, обладающих большей властью, чем вы». «Какие именно приказы?» — потребовал уточнения Костелян Клерм... Потребовал уточнения Костелян Клермон. «Командору приказано отвести свою флотилию к точке сбора в Главказийском заливе так быстро, как это возможно». «Кто отдал распоряжение?» — спросил Боэмунд. «Сообщение имеет телепатическую подпись Тигаса Урелий, астротелепата самого верховного лорда адмирала Лансунга». «И они тянут время», — догадался Клермон, — «потому что не знают, что хуже — нарушить приказ или оскорбить адептуса Стартес». Маршал Боэмунд внезапно вскочил на ноги, заставив даже слепца Изерикора отступить на шаг. «Отправь сообщение старшему астропату на борту Магнификата!» Тихим и полным ярости голосом приказал он. «Скажи, что мне прямо сейчас нужны объяснения от его господина, если он не хочет, чтобы я лично заявился к нему на флагман!» «Маршал!» — начал Костелян. «Делай!» — взревел Боэмунд, заставляя астропата подпрыгнуть. «Как прикажете?» — поклонился Изерикор. «Вражеский строй!» — объявил технодесантник Кант. «Приготовиться к удару!» Виланы и сервиторы вцепились в поручни и перила, а храмовники примагнитили подошвы своей силовой брони к полу, пытаясь удержаться на месте. Фронтальный щит корабля пылал и вспыхивал от попаданий. Сначала по барже с малой дистанции ударили торпеды, бомбардировщики «Камикадзе» и залпы макропушек. Следом за ними шли остроносые штурмовые катера и тараны, битком набитые абордажными отрядами орков, которые высадились бы на борт баржи, если бы смогли преодолеть ее могучие пустотные щиты. Чем дальше ненависть пробивалась через грубые посудины зеленокожих и огонь их орудий, тем больше увеличивалась масса кораблей и их агрессия. Вскоре на пути неудержимой атаки храмовников стали появляться суда, сравнимые размерами с крейсером, и целые астероиды, напичканные оружием. «Маршал!» — привлек внимание командира Клермон, когда нечто, неуклюже пытающееся походить на линейный крейсер, дало нестройный бортовой залп прямо по надвигающейся барже храмовников. Боемунд кивнул и ухмыльнулся. «Покажи дикарям, как это делается!» Костелян ткнул пальцем в сторону нескольких офицеров мостика. «Приготовить бомбардировочное орудие!» «Орудие готово!» «Огонь!» Боевая баржа дернулась, когда раздался выстрел из главного калибра, отправивший магменную боеголовку в полет к цели. От ее попадания, сопровождавшегося ослепительной вспышкой взрыва, гора мусора, изображавшая корабль орков, развалилась пополам, и ненависть растолкала эти обломки в стороны. «Дело сделано?» — спросил Боемунд. «Да, милорд», — ответил Астропад. Время шло. Обломки разлетались с пути судна. На поверхности пустотных щитов расцветали и затухали взрывы. Корабли зеленокожих рвались вперед, выставив острые захваты и тараны, чем напоминали глубоководных хищников. «Вокс-передача с магнификата, маршал!» — раздался голос Вилана, нарушивший повисшую тишину. «На связи флаг-адъютант Эстерра!» Клермон заметил, как суровое лицо командира черных храмовников на миг исказила холодная ярость. «Выведите флаг-адъютанта на громкую связь!» — скомандовал он. После непродолжительного всплеска помех на мостике раздался новый благородно звучащий голос. «Я говорю с маршалом Боемундом!» «Вопрос, флаг-адъютант, в том!» — пророкотал Боемунд. «Почему во имя Терры? Я говорю не с вашим командором!» «Командор де Прасса сейчас нездоров, маршал!» — пояснил офицер флота бархатным голосом. «Прошу принять его искренние извинения!» «Пока мы говорим, мне приходится воевать с ксеносами!» — сообщил Боемунд. «И мне по-прежнему нужна связь с союзниками, как того требует протокол!» «Повторяю, маршал, прошу принять наши искренние извинения!» «Да горите вы в аду с вашими извинениями!» — рявкнул храмовник. «Думаете, можно просто так лгать адептуса Стартес?» Вокс затих. Для ответа на подобные заявления не существовало установленной протоколом процедуры. «Мы в самой гуще боя, адъютант! У нас нет времени ни на что, кроме правды! Холодной и четкой!» «Подумайте, прежде чем ответить, ибо я могу судить всех слуг императора за действия и бездействия. И даже не сомневайтесь в том, что за бездействие черные храмовники спросят с вас со всей строгостью». Лейтенант Эстерра, похоже, задумался. Возможно, он размышлял над своими перспективами в имперском флоте или над перспективами в принципе, а может, советовался с коллегой или начальством. «Нас отзывают, маршал!» — наконец сказал Эстерра. Чувствовалось, что правда дается ему нелегко. «Сам верховный лорд-адмирал требует, чтобы командор и его флотилия отправились к точке сбора у Липида Прим. У нас нет выбора. Это приказ уровня вермильон». «Я и не прошу вас нарушать приказ, адъютант. Летите к своей точке сбора. Отправляйтесь на Липид Прим сразу, как мы закончим здесь. Когда победа будет у нас в руках, а враг встретит свой конец!» Помехи, молчание. «Адъютант, — говорит Костелян Клермон, — нам нужны тяжелые орудия магнификата. Нам нужны пресерваторио и фальчиакс. Нам нужны лэнс-излучатели раската грома. Мы не сможем пробить поверхность луны ксеносов без их помощи. Просто не сможем!» «Милорды!» — снова раздался голос Эстерра. «Я полагаю, что для адептуса Стартес практически нет невозможных задач». «Тогда вы должны понимать, насколько тяжело сынам Дорна признавать свое бессилие», — парировал Клермон. «Ваши приказы, очевидно, являются маневрами в ответ на эту новую угрозу». «И она находится прямо здесь, Эстерра», — вставил Боемунд. Зачем отходить в центральные регионы, когда мы можем прикончить твари здесь, на границе Сегментума?» «Мне жаль, маршал», — наконец произнес Эстер. «Правда, жаль. У нас у всех есть приказы, и командор де Прассе собирается выполнить свои. Магнификат, конец связи!» «Эстерре!» — взревел Боемунд. Гневный возглас эхом отразился от стен просторного помещения командной палубы. «Отключился!» — сообщил один из виланов. «Вок-связь прервана с их стороны! Магнификат разворачивается!» «Открывай канал!» — приказал Клермон. «Все частоты!» «Капитаны и командиры!» — говорит боевая баржа «Ненависть!» «Просим оказать огневую поддержку!» «В координатах 3, 56, 52!» «Нас атакуют! Мы просим помощи на основании раздела 427 декларации Вантергело Хейдрича, подписанной маршалом Грихтером и гранд-адмиралом Адрианом Окес Мартином во время Фригийских войн! Говорит «Ненависть!» «Просим оказать поддержку!» Клермон ждал. Турели боевой баржи уничтожали абордажные астероиды и десантные капсулы. Залпы бортовых батарей разносили в клочья жуткого вида корабли и орудийные платформы. Целое море обломков и космических мин проверяло на прочность фронтальный щит боевой баржи. Но с ненависти продолжал прокладывать путь через творящийся кругом хаос. «Пресерваторио разворачивается, сэр!» — объявил офицер мостика. «Раскат грома! Фальчиакс!» Клермон перевел взгляд на маршала. Боемунд грузно опустился на командный трон. «Маршал!» — начал Костелян. «Без магнификата или крейсера флота мы не сможем повредить это сооружение ксеносов!» «Олигарх Константин разворачивается!» — продолжал бубнить Вилан. «Ангел-хранитель разворачивается! Утренняя звезда разворачивается! Тиберий Рекс разворачивается!» «Маршал!» «Кто остался с нами?» — пробормотал Боемунд. «Маршал! Какие корабли еще держат строй, Костелян?» — не уступал тот. После короткой консультации с офицерами на мостике Клермон дал ответ. «Аквилон, крейсер класса «Диктатор», капитан Гренфель, подстрекатель, корвет класса «Ланцет», командир «Уланти». Ни на том, ни на другом нет лэнс-излучателей!» Боемунд обеими руками сжал подлокотники трона. Сплав, из которого было изготовлено кресло, застонал от напряжения. Он не сводил взгляда единственного глаза с вражеской штурмовой луны. Лицо маршала все чаще и чаще озаряли вспышки красного света. На командной палубе раздавались сигналы тревоги. «Кант!» — позвал Костелян Клермон. Но прежде чем технодесантник успел подтвердить угрозу, несколько кораблей зеленокожих, не переставая стрелять по боевой барже, взорвались один за другим. Каждый следующий взрыв гремел ближе к обшивке, чем предыдущий. Цепочка разрушения закончилась на координатах братства. Только что ударный крейсер был там, а в следующую секунду на его месте оказалось лишь облако горящего топлива и искореженных имплозий обломков. Бронированный нос и верхняя орудийная платформы вдавило прямо в отсеки двигателей и варп-приводов, как будто невидимый кулак с огромной силой смял судно. Никто на ненависти не видел этой катастрофы, но каждый член команды боевой баржи почувствовал, как палубы содрогнулись от взрыва. «Угроза с правого борта! Маневр уклонения!» — скомандовал Клермон. Боевая баржа резко накренилась и ушла вниз. «Командир Кляйн с честного намерения рапортует об уничтожении братства!» — сообщил один из виланов, отчаянно цепляясь за поручни своего рунного блока, чтобы не упасть. «Подтверждаю!» — кивнул Костелян. «Ударный крейсер «Братство» погиб! 41 боевой брат и 260 виланов экипажа мертвы, маршал!» После этих слов Боумен скривился словно от боли. Он обернулся к капеллану Альдемару, но тот молча опустился на колени и начал бормотать погребальные литании и молитвы попавшим. «Кант, мне нужно знать!» — начал Клермон. «Какое это оружие гравитационной природы?» — отозвался технодесантник. «Способное к прицельной стрельбе узконаправленным потоком. Вероятно, то же самое, что применялось против Аспирии. Маршал, пусть все корабли Ордена и флота укроются за боевой баржей!» — приказал Боемунд. «Сэр, мы в меньшинстве!» «И когда это волновало черных храмовников?» «У врага преимущество», — попытался продолжить Костелян. «Ты только что описал начало любой достойной битвы, в которой храмовникам приходилось сражаться», — гордо заявил Боемунд. «Каждой достойной битвы, в которой храмовники выжили, маршал», — поправил Клермон. «Но в данном случае мы все погибнем до того, как успеем даже поцарапать врага». «Укрепи свой дух, брат», — произнес Боемунд. «Эти мысли исходят из какого-то трусливого уголка твоей души». «Но его нет, милорд». «Похоже, все-таки есть», — взревел маршал. «Потому что в твоих осторожных советах я слышу предложение отступить». «Братья!» — подал голос технодесантник Кант. Однако это не было призывом к примирению. Цепочка взрывов снова рассекла космическое пространство. Броненосцы зеленокожих и орудийные платформы разлетались на части на пути потока энергии, наконец ударившего в баржу черных храмовников. Боемунд слетел с трона, а Альдемар был вынужден прервать свою заупокойную молитву. Рунные блоки, авгурные станции и кагитаторы выплюнули фонтаны искр и затрещали от перегрузки. Два вилана погибли. Многие сервиторы и члены команды мостика получили ранения разной степени тяжести. Клубы дыма окрасились в кровавый цвет, когда включилось аварийное освещение. Помещение наполнилось ревом сирен. Ненависть получила прямое попадание из гравитационной пушки штурмовой Луны. Удар пришелся на усиленный носовой пустотный щит. К уже звучащим сигналам тревоги добавил собой системы сигнализации об опасном сближении. После попадания баржу сбило с атакующего курса, и она чуть не столкнулась с мечом Сигизмунда. «Отчет о повреждениях!» — выдавил Клермон, поднимаясь на ноги. На его лбу, параллельно линии штифтов за выслугу лет, виднелась длинная рваная рана. Кант, благодаря своим бионическим усилениям и увеличенному весу, оказался единственным из незакрепленных за рабочими местами членов команды, кто смог удержаться на ногах. «Пропускной способности каналов не хватает, чтобы передать полные данные по диагностике», — доложил он. «Пока могу сообщить только о структурных повреждениях и нескольких пожарах от замкнувшей проводки». Клермон обошел виланов и сервиторов, которым повезло оказаться пристегнутыми к своим рабочим станциям, глядя на мерцающие экраны. 17 погибших среди экипажа, наконец сказал Костелян. В основном от удара о стены. Жертв среди боевых братьев нет. Капитан Ульбрих сообщает, что два громовых ястреба, разящие очистительный рассвет, повреждены и не смогут участвовать в сражении. Мощность пустотных щитов упала до 22% от номинальной, произнес Кант. «Брат!» — взмолился Клермон, поворачиваясь к Боемунду. «Ненависть не выдержит еще одного такого попадания!» — мрачно добавил технодесантник. «Маршал!» — сказал Костелян, подходя к командиру. «Мы должны отступить!» Боемунд встал на ноги. Несмотря на падение, он так и не отвел взгляда от ненавистной луны. «Это трусость!» — прошипел он сквозь зубы. «Милорд, в этом не больше трусости, чем когда я откладываю бой, чтобы облачиться в доспехи и взять в руки меч и болтер», — заверил его Клермон. Боемунд перевел взгляд на своего Костеляна. «Эти звери никуда не денутся, и мы вернемся, как делали всегда, с большими силами, с большим рвением и с инструментами, которые помогут нам выполнить работу. Аспирии больше нет, но с тех пор, как мы вошли в систему, мастер Изерикор, помимо множества предсмертных криков, получил и просьбы о помощи. Астропат, также упавший на палубу при ударе, каким-то образом умудрился подняться и теперь стоял, опираясь на посох. Лицо Боэмунда сразу же исказилось от злобы, как только космодесантник заметил ненавистного псайкера. «Все верно, маршал», — сказал Изерикор. «Мир Улиундина находится в осаде, а также миры Притрополис и Макромунда. Сельскохозяйственные миры Гармандии атакованы. Механикус взывают к древним договорам и союзам. Они теряют планеты Кузни, Инкус Максимал и Малиус Мунди». Клермон хотел что-то сказать, но Астропат еще не закончил. «Первый полк вашанитских штурмовиков, так называемые бессмертные, удерживают мир-крепость Проментор. Мир-тюрьма Турписта-4 также сопротивляется дольше ожидаемого. И те, и другие просят о помощи. Обе планеты доказали, что могут быть прекрасными точками обороны. Ваши братья по крови и оружию, кулаки образцовые, сражаются за свою крепость-монастырь и планету Айдолика. Список можно продолжать, милорд!» Клермон и Боумент встретились взглядами. Один храмовник смотрел в глаза другому. «Пограничные секторы взывают к ангелам императора», — сказал Костелян. «Они зовут черных храмовников. У них нет родного мира, который нужно защищать. Только походы. У нас есть только война и миры, на которые мы ее приносим. Зеленая чума поразила Сегментум. Разве нам не найдется в нем работы?» Боэмунд обернулся к капеллану, который вновь опустился на колени и молился. «Альдемар!» Монотонный поток литаний, звучавший из-под шлема капеллана, прервался. «Выбирай, брат!» — сказал Альдемар. Боэмунд снова взглянул на своего друга и Костеляна. «Прикажи флоту разделиться!» — скомандовал он. «Так у каждого отдельного корабля будет больше шансов уйти от чудовищной пушки!» «Есть, маршал!» «Всем войскам крестоносцев! Встречаемся у точки Мандевиля!» «Есть, маршал!» «Всем кораблям! Приготовиться к переходу через Имматериум!» «Есть, маршал!» «Вы уже выбрали, куда мы направимся?» — спросил Костелян Клермон. «Да!» — ответил Боэмунд. «Выбрал!» Глава 13. Ардамантуа. Орбита. Исследовательский бриг Адептус Механикус Субсервий дрейфовал на орбите Ардамантуа, периодически исчезая в тени Амкулона. От крейсера остался лишь искореженный обломок, напоминающий о ярости и мощи обрушившегося на мир оружия ксеносов. Гравитационные аномалии вокруг планеты продолжали медленно затихать. И хотя взять с Амкулона было нечего, даже зеленокожие не тронули радиоактивный остов. Он служил небольшому исследовательскому судну якорной точкой, крошечным островком стабильности, созданным за счет собственной гравитации погибшего корабля. Магас биологии Селдон Урквидекс был благодарен за эту стабильность. Его магасы физик и специалисты кибернетика получали все необходимое для своей непростой работы, которой они непрерывно занимались последние несколько часов. Медицинский отсек лабораториума заполонили хирургиоматы и сервиторы. На трех столах лежали коконы, поднятые с поверхности Ардамантуа. Имперские кулаки, трое последних выживших из этого благородного и покрытого славой ордена, истинные сыны Дорна, лежали израненные, полуживые, находящиеся в состоянии искусственной комы. Поскольку организмы космодесантников использовали последнюю, имеющуюся у них возможность выжить, Урквидекс решил, что будет неразумно извлекать их из оболочки. Вместо этого он и другие магасы работали над телами прямо внутри защитных коконов. Вокруг столов, на которых проводилось сразу по несколько операций, собрались все присутствующие на борту субсервии адепты, способные хоть как-то помочь делу. Сканеры и поля успиков, специально откалиброванные под их сверхчеловеческую физиологию, отслеживали признаки жизни Астартес. После генетического анализа подтвердилась теория, выдвинутая изначально на основе осмотра останков брони. Это действительно были члены карательной экспедиции имперских кулаков, отправленные на Ардамантуа для уничтожения гнездилищ ксеносов, известных как хромы. Их жизненные показатели, однако, были на крайне низком уровне и постоянно ухудшались. Пока Магас Урквидек со своими слугами сражались за жизнь Адептуса Стартес, передавая друг другу инструменты и обмениваясь мнениями, Фаэтона Лаврентия поместили на гусечную каталку, расположенную у стены операционной. Медицинские сервиторы стабилизировали состояние того, что осталось от техножреца, а главный специалист кибернетика ампутировал остатки нижней части тела и подготовил выжившего к последующим процедурам имплантации бионики. Учитывая критическое состояние Адептуса Стартес, на лучшее качество диагностики и ремонта эвакуированному Магаса Биологис рассчитывать не приходилось. Бессмысленные фразы все так же слетали с разбитых губ жреца, а длинные пальцы по-прежнему шарили, пытаясь найти какие-то несуществующие предметы. Мастер Прим Ван Аукен приказал извлечь полезные данные и наблюдения из ядра кагитатора Лаврентия. Сам Ван Аукен наблюдал за происходящим через бронированный иллюминатор в толстой стене лабораториума. Это была привычка. Данная лаборатория отличалась повышенными требованиями по безопасности и до настоящего момента использовалась для препарирования живых и мертвых образцов орков. Альфа Прима Роско из секции Эпсилон-18 и Каул Скитариев стояли на страже мастера Прим. Ван Аукен понимал, что в действительности от него будет немного пользы при проведении операций, но хотел оставаться поблизости и лично проследить, чтобы Элдон Урквидекс выполнил его распоряжение касательно выживших имперских кулаков в точности. В то же время жрец организовал передачу результатов исследований миссии Адептус Механикус с поверхности Ардамантуа и провел последние проверки пакета данных, который вскоре отправится на Марс. Мастер траектории настоял, чтобы Урквидекс, единственный из старших жрецов, еще не сдавший отчет, поторопился с представлением данных. Ван Аукену не терпелось покинуть Ардамантуа и отправиться на Макромунду, где нашествие ксеносов сейчас находилось на раннем этапе развития. Но для этого нужно было отправить информацию, и мастер Прим чувствовал, что результаты попытки воскресить Адептуса Стартес, и если получится свидетельство из их уст, необходимо включить в отчет. Кроме того, Элдон Урквидекс потребовал, чтобы субсервий не двигался и удерживал максимально стабильную орбиту в течение реанимационных мероприятий. Дела шли не очень хорошо. Несмотря на все усилия жрецов, космодесантники умирали. Их раны были ужасным свидетельством дикости воинов-зверя и способностей грубого оружия зеленокожих. То, что ангелов императора можно так искалечить, было хорошим напоминанием всем присутствующим в лабораториуме, что ксенозахватчиков не стоит недооценивать. Ван Аукен уже размышлял о мощи и силе, которую можно исследовать и обуздать, потому что если неудача постигла даже величайшее оружие императора Терры, генетических наследников тех самых воинов, что бились с ренегатами воителя на стенах императорского дворца, то воистину возможности дикой расы требовали дополнительного исследования. Когда умер первый Астартес, работа в лабораториуме закипела с удвоенной силой. Стоило индикаторам жизненных показателей погаснуть, жрецы и медицинские сервиторы сгрудились вокруг пациента. Магасы исступленно работали, пока их руки по самый локоть не покрылись кровью. Металлические приемники лязгали, когда сервозахваты хирургических столов вытаскивали осколки и здоровенные пули из тела, сбрасывая их в быстро заполнявшиеся контейнеры. Хирургоматы впрыскивали синтетические сыворотки и стимуляторы прямо в сердца Астартес. Второй десантник быстро последовал за братом, заставив толпу магосов и сервиторов разделиться надвое. По идее, в лабораториуме сейчас должны были царить разочарование и сильные эмоции. Потеря лежащего на хирургическом столе пациента вызвала бы именно такую реакцию у любого имперского медика и планетарного врача. Значимость конкретно этого события должна была дополнительно усилить накал страстей. Перед глазами и оптическими имплантатами жрецов последние члены благородного ордена имперских кулаков испускали дух, истекали кровью, проживали последние секунды своих жизней. Но в лабораториуме были жрецы Adeptus Mechanicus, не видевшие смысла в подобных эмоциях. Их сражение за жизнь было битвой с неизбежностью потери знаний. Если Adeptus Astartes погибнут, то возможность получения информации будет упущена, данные останутся неполными, и дальнейшие исследования станут невозможными. Самое большее, что мог почувствовать слуга амнисии, это едва заметный укол профессиональной гордости. Но даже в неудачах слуги бога машины находили возможности для обучения и совершенствования. Препарирование тел все еще могло раскрыть секреты, полезные для великого эксперимента. Потеряв двух пациентов из-за ран, полученных именно Ардамантуа, магос Урквидес перенаправил усилия всех своих ассистентов на спасение последнего космодесантника. Лаборатория погрузилась в какофонию звуков, в которой смешались высказанные мнения, песнопения на бинарном коде, предлагаемое оперативное решение, гудение лазерных скальпелей и сигналов ауспекторий. Чем ниже падали жизненные показатели пациента, тем активнее работали жрецы. Испытания становились все менее щадящими, щупы проникали все глубже, предпринимались попытки грубой установки бионических имплантатов. Кровь брызгала фонтанами, доставая до потолка лабораториума. «Мы его теряем!» — объявил один из магосов-физик. Как только индикаторы жизнедеятельности воина погасли, и бионическая смерть организма была официально подтверждена, интенсивность отчаянных попыток спасти ситуацию выросла вдвое. Когда жрецы и мастера кибернетика закончили работать над телом, было похоже, что механикус вывернули Астартес наизнанку. Большая часть органов была извлечена из тела, а защитный кокон превратился в изрезанный и пропитанный кровью чехол. «Вот и все», — наконец произнес Урквидекс. «Вызовите магосов Конкисус. Нужно почтить священную работу, проделанную над телом нашего субъекта. Пусть проведут необходимые ритуалы перед началом вскрытия». Взяв полотенце у сервитора и стирая кровь с руки манипуляторов, Урквидекс поднял взгляд на обзорный иллюминатор лабораториума. «Занесите в борт-журнал, что в этот день и час мы дрейфовали в космосе, и спешите все на аномалии в работе хронометров. Никто не должен узнать, что мы только что убили последних имперских кулаков на операционном столе». «И вновь, магас!» — раздался голос Ванаукана. «Я прошу вас научиться обуздывать свою сентиментальность. Братья магасы и адепты, ваши самоотверженные действия были зафиксированы в журнале задания. Можете быть свободны!» Лабораториум постепенно опустел, но Урквидекс и Ванаукан не спускали взгляда друг с друга. «Что вам удалось узнать?» — требовательно спросил мастер траекторы. Урквидекс бросил грязное полотенце в приемник утилизационной печи. «Что химическая терапия Adeptus Astartes и их имплантированные органы способны поддерживать жизнь в имперских кулаках лучше, чем наши хирургические вмешательства, инъекции и кибернетика. Ты считаешь, что я ошибся, настаивая на операции?» «Именно так», — подтвердил Урквидекс. «И я хочу, чтобы мой протест был указан в рапорте». «Уже сделано», — сказал Ванаукан. «Но мне интересно, о чем ты больше волнуешься? О судьбе пациента на столе или о себе и своей неспособности спасти ему жизнь?» Я не уверен, что понимаю вас, мастер Прим. Могу объяснить иначе. Я думаю, что твоя сентиментальность ложная. Ты точно так же страдаешь от гордыни, как и остальные наши братья. Всех нас оценивают по результатам работы. Ты, так же как и я, боишься неодобрения генерала-фабрикатора. Тебе не хочется быть направленным куда-нибудь на исследовательскую станцию мертвого мира на восточной окраине и изучать окаменелые останки нематод с кремниевой структурой. Амнисия готов прощать ошибки, являющиеся шагами на пути к успеху, но неспособность вступить на путь к вершине является грехом незнания, и бог-машина, как его слуги, становится куда менее милости в данном случае. Я думаю, что вскоре мы узнаем, что милость адептуса Стартес на подобные вещи вообще не распространяется, заметил Урквидекс. Ты угрожаешь мне, Магас? Холодно спросил Ван Аукен. Давайте просто надеяться, что Астартес никогда не посетят восточный предел, подытожил Урквидекс. Что-то еще, мастер Прим? Жрецы продолжали смотреть друг на друга через бронированное стекло иллюминатора. «Что с выжившим Магасом?» — после долгой паузы спросил Ван Аукен. «Магас биологис Фаэтон Лаврентий теперь официально является единственным выжившим после катастрофы на Ардамантуа», — сказал Урквидекс, оборачиваясь к половине жреца, лежащего на моторизированной каталке. «Его там не было?» Урквидекс с удивлением обнаружил, что полумертвый Магас сумел дотянуться до рычага ручного тормоза своего ложа и протащить себя через весь лабораториум, хватаясь руками за кабели и каналы данных. Ценой невероятных усилий он добрался до операционного стола, на котором лежало выпотрошенное хирургами тело одного из имперских кулаков. Урквидекс и Ван Аукен смотрели, как Лаврентий, не переставая бормотать какую-то бессмыслицу, положил руки на желтый наплечник мертвого космодесантника. «Похоже, что сентиментальность является обычным пороком жрецов вашей сферы», — заметил Ван Аукен. Урквидекс проигнорировал начальника, с интересом наблюдая за Магасом Биологис. Оттолкнувшись от наплечника, Лаврентий схватил оптоволоконный кабель, идущий от тела Акстартес к блоку ауспиков. Шаря изломанными, мертвенно-бледными пальцами по приборам, техножрец принялся калибровать настройки и частоты. «Ты собираешься вот так стоять и позволишь безумному пациенту сбивать настройки своего оборудования, Магас?» — спросил Ван Аукен. «Он, возможно, стирает бесценные данные, полученные во время операции». «Третий закон универсальной вариантности», — пробормотал в ответ Урквидекс. «Парадокс свидетеля?» «Не вмешиваться», — кивнул Урквидекс. Наконец, ударив окровавленной ладонью по большому переключателю, Лаврентий завершил свою работу с лабораторным оборудованием. Неподвижные линии жизненных показателей и писк, свидетельствующие о смерти пациента, исчезли. Вместо них на экране появился слабый сигнал, еле заметное биение двух сердец. «Что это такое?» — забеспокоился Ван Аукен. Урквидекс подошел ближе и положил руку на лоб изувеченного жреца. Его грудь судорожно поднималась и опускалась из-за перенапряжения. На лице выступила испарина. Магас все так же нес бессмыслицу. Осмотрев полевой ауспик, над которым колдовал Лаврентий, Урквидекс понял, что тот выставил его в режим широкополосного сканирования. «Это четвертый десантник», — сообщил он Ван Аукену. «Очень слабый сигнал. Погребен глубже, чем остальные». Пальцы Урквидекса заплясали по клавишам рунного блока. «Передаю эти данные на мостик. Альфа-Прим, если вас не затруднит...» Роско уже подошел к устройству связи с сенсорной палубой. Звук слабых ударов сердец продолжал разноситься по лаборатории. Не такой могучий, каким, наверное, когда-то был, но тем не менее настойчивый. И Ван Аукен, и Урквидекс выжидающе смотрели на командира Скитариев. а в горные системы корабля усилили и отследили сигнал. Он идет из остова Амкулона». «Святой Марс!» — пробормотал Урквидекс. «Радиация!» «Мастер Прим!» — продолжала Роско. «Несколько членов вашей команды траектора находятся на мостике. Они утверждают, что сигнал несет в себе следы недавнего векторного переноса». «Телепортационный маяк?» «Да, мастер Прим». «Ванаукен!» — позвал Урквидек сквозь бронестекло. «Почему мы только сейчас это обнаружили?» «Гравитационные аномалии в системе, вероятно, подавляли работу телепортационных технологий», — предположил мастер траектора. «После исчезновения катализатора, штормовой луны ксеносов, аномалии начали стихать, и ранее запланированные векторные перемещения сработали». «Жизненные показатели очень низкие», — заметил Урквидекс. Мастер Прим кивнул. «Альфа Прим, прошу выбрать спасательную бригаду из своих людей. Выжившего нужно извлечь из отравленной атмосферы крейсера». «Да, мастер Прим». «Альфа Прим», — добавил Ванаукан. «Это миссия. Дорога в один конец. Скитарии, отправленные на Амкулон, подвергнутся смертельной дозе облучения и, скорее всего, не выживут». «Я отправлю авангардные отделения. Они и так получают смертельную дозу радиации», — равнодушно ответила Роско и покинул помещение. Когда Ванаукан обернулся к смотровому иллюминатору, то обнаружил, что Магас Урквидекс все так же стоит у стекла. «Похоже, что для встречи со Стартес не обязательно путешествовать к восточной окраине», — заметил он. «Постарайся, чтобы этот выжил», — холодно произнес Ванаукан. «И этого путешествия вообще не будет». После этих слов мастер Прим покинул помещение, оставив Магаса Урквидекса наедине с пациентом. Глава 14. Ундина. Под водой. Было почти невозможно найти уединенное место на борту боевой субмарины «Тиамат». Под поверхностью океана Ундины и свободное пространство, и уединение были редкостью, особенно сейчас, после атаки на улей Феруза. Командир Люкс Аллегра знала об этом лучше многих других, но тем не менее умудрилась найти крошечную служебную нишу в окутанном клубами пара инженерном отсеке. Она стала местом, где можно опуститься на колени, местом для сжатых зубов, для дрожащих рук, для слез, которые так и не появились. Генерал Файвер и адмирал Новакович привели флот сил планетарной обороны в Ферузу для дозаправки, загрузки боеприпасов и пополнения экипажа. Нашествие зеленокожих еще не успело добраться до торгового улья, к тому же там была внушительная гавань. Пока транспортники и грузовые суда принимали на борт отряды маритимских солдат и добровольцев, эскадрильи авиации перетаскивали контейнеры со снарядами и топливом на авианосцы и тяжелые мониторы Новаковича. К тому моменту, когда небеса на востоке начали темнеть, было уже слишком поздно. Без данных от орбитальных авгурных систем у командиров флота было весьма смутное представление о надвигающейся угрозе. Они никогда раньше не сталкивались ни с чем похожим на это вторжение зеленокожих. И атака на порт Ферузы не стала исключением. Перед штормом из падающих с неба десантных капсул и метеоритов летел отряд разнообразных летательных аппаратов с похожими на бочки толстыми фюзеляжами, летучих крепостей и сверхтяжелых бомбардировщиков. Колоссальные бомбовые отсеки были под завязку забиты мегабомбами и оружием массового уничтожения. Ревущие двигатели едва могли удержать машины в воздухе, а широкие крылья служили посадочными полосами для более мелких самолетов и управляемых ракет-камикадзе. На раздутых корпусах теснились геликоптеры и стрелковые платформы с крупнокалиберными пушками, ракетницами и макростабберами. Приближение горячей авиации было неспешным и неумолимым. Их армада заслоняла солнце и отбрасывала тень на океанские просторы. Эскадрильи мстителей были попросту проглочены этим гудящим роем. Оборонительные турбопушки шпиля и батареи палубных орудий пробивали дыры во вражеском строю, но не смогли предотвратить сброс смертельного груза. Мониторы и корветы взрывались, поднимая достающие до облаков столбы дыма и пламени. Могучие авианосцы разваливались надвое. Переполненные транспорты шли ко дну, прямо на якорных стоянках, унося с собой тысячи гвардейцев планетарных войск. Маритинцев, наемников, добровольцев. Мужчины и женщины, взявшие в руки оружие и готовые сражаться за Ундину, теперь были мертвы. Спастись удалось только подводному флоту, который сейчас уносил старший командный состав армады в глубины, ставшие могилой для их подчиненных. Когда выжившие наконец решились подняться ближе к поверхности, где авгуры могли просканировать порт, то обнаружили, что в доках остались лишь обугленные остовы и плавающие в воде трупы. Улей Феруза представлял собой жалкое зрелище. За несколько часов зеленокожие уничтожили весь город, обрушив на него бесконечный поток бомб. Теперь он превратился в небольшую гору дымящихся обломков и камней, постепенно сползающую в океан. Командир Люкс Аллегра знала об этом потому, что находилась на борту командной субмарины «Тиамат» в момент начала атаки. Ее вызвали на аудиенцию к генералу Файверу и адмиралу Новаковичу, хотя она и подозревала, что без вмешательства лорда-губернатора Баргесси тут не обошлось. Оказалось, что дело в неожиданном, но определенно заслуженном повышении. Люкс Аллегра больше не была простым командиром, теперь она стала капитаном Аллегрой. Ей до боли хотелось поделиться этим с клекочущими орлами, рассказать Галандру. Но их больше не было. К моменту, когда женщина добралась до ведущего наружу шлюза, атака уже шла полным ходом, и Новакович приказал погружаться. Сотрясаемая взрывами на поверхности и получающая бесконечные шокирующие отчеты от тонущих и горящих кораблей, Тиамат вместе с машинами сопровождения ушла на глубину. «Капитан Аллегра, на связь! Капитан Аллегра, на связь! Срочно!» — вопили встроенные в стены динамики. Но впервые за долгое время она не могла заставить себя пошевелиться. В животе все свело. Грудь сдавила с такой силой, что движения стали практически невозможны. Ботинки, казалось, приросли к настилу палубы. Перед мысленным взором одна за другой проносились картинки. Детство, проведенное на улицах Подулья. Галандр, пиратство, наемничество, вербовка, Галандр, Улей Тихе. Галандр спасает ее жизнь. И ту жизнь, что растет внутри нее. Жизнь, что принадлежит Лайлу Галандру. Раньше принадлежала. Женщина провела рукой по пластинам бронежилета, закрывающим живот, и позволила губам задрожать. «Капитан Аллегра, на связь! Срочно!» — повторил динамик. Аллегра убрала руку с живота, тыльной стороной ладони вытерла глаза, но слез по-прежнему не было. Женщина схватилась за поручни, расположенные по бокам ниши. «Вставай!» — приказала она себе. И поднялась. Разум по-прежнему был затуманен, но ноги работали. Она позволила им самим найти дорогу в рубку. Там ее ждала небольшая толпа маритинских офицеров и обслуживающего персонала. Все они двигались с исступлением и целеустремленностью обреченных. Мужчины и женщины, поглощенные катастрофой, не позволявшие себе остановиться и подумать о разрушениях, учиненных на их родной планете. В центре тесного и темного командного центра она нашла и лорда-губернатора. Баргесси молча сидел в кресле-каталке. Больше не было ни властных распоряжений, ни бессмысленных требований. Они исчезли вместе с бестолковой свитой из благородных выскочек, Теперь на его плечах лежал весь груз ответственности человека, рожденного, чтобы править от имени императора. Он выглядел почти так же плохо, как и Аллегра. Губернатор не отвел взгляда и ничего не сказал, просто поджал губы и печально посмотрел на вошедшую женщину. Файфер и Новакович потеряли слишком много людей и кораблей, чтобы переживать за кого-то конкретного. Как и судорожно работающий экипаж, они нашли спасение в том, что осталось от их воинской чести и профессиональной ответственности. Когда Аллегра появилась в командном центре, и они стояли у тусклой, гололитической проекции, изображающей Великий океан, города Ульи гибли один за другим. Зеленокожая орда, словно саван, накрывала Ундину, быстро двигаясь по покрытой водой планете. При виде этой картины Аллегра поняла, что самым могучим союзником были океаны, поглощавшие бесчисленное количество дикарей, ставших кормом для глубоководной мегалофауны. Будь Ундина миром из почвы и камней, зеленокожие монстры уже давно заполонили бы всю поверхность. Но данный факт не делал ситуацию менее отчаянной. Судя по изображению, только отдаленные западные ульи Немеркия, Аритуза и Пантоплекс пока не пали жертвой армии чужаков. Несколько изолированных патрулей еще бороздили неспокойные моря в том регионе, включая авианосную группу Меридий и западную штаб-квартиру маритинцев, порт Сквал. Там были расквартированы эскадрильи Громов и два крыла мародеров, а также первый и третий маритимские полки. Аллегра решила, что субмарины направятся именно туда, но ошибалась. Новакович, похоже, только сейчас заметил, что она подошла. Пожилой адмирал носил длинный китель и непромокаемые ботинки. Он мрачно кивнул Аллегре, и та в ответ с трудом смогла отдать честь. Файфер никак не поприветствовал женщину. Среди маритимцев он имел репутацию бесчувственного ублюдка, но ни разу не давал повода усомниться в своей компетенции. К тому же он был единственным из знакомых Аллегре офицеров, которому доводилось сражаться за пределами этого мира. Он мрачно смотрел на голограмму, наблюдая за разворачивающейся трагедией. Похоже, что генерал знал, к чему все идет, и этот результат ему не нравился. «Вызывали?» — произнесла Аллегра. «Больше всего на свете. Желаю, чтобы ее отправили обратно». Она не понимала, что может сделать. Клекочущих орлов больше не было. Ее капитанский чин стал простой формальностью. Возможно, Тиамат удастся добраться до боевой группы Меридий. Может, те солдаты, что остались на борту субмарин, смогут усилить первые и третьи полки при обороне Улья Аритузы или порта Сквал. Аритуза не выстоит под напором могучих налетчиков, ползущих из морских глубин. Порт Сквал может даже не надеяться выдержать удар бомбардировщиков зеленокожих, имеющих полное превосходство в воздухе. «Она понимает!» — пробился сквозь статический шум гололита голос Новаковича. Файфер кивнул, по-прежнему не глядя на капитана. Его лицо превратилось в лишенную эмоций маску, суровую и неподвижную. «Да!» — согласился он, растягивая гласные. Такой выговор был типичным для уроженцев Севера. «Понимаю, что...» «Безнадежность ситуации», — пояснил Новакович. «Мы не выстоим против этой угрозы». «Маритинцы — это силы планетарной обороны», — произнес Файвер. «И мы защищали наш дом, насколько хватило сил. Но это еще и имперский мир, часть владения императора. Нам нужно обратиться к верным слугам Империума с близлежащих миров, чтобы они помогли нам в этот трудный час». «Откуда мы знаем, что нашествие не затронуло и их тоже?» — спросила Аллегра. «И что дела у них идут лучше, чем на Ундине?» «Мы не знаем», — ответил старый адмирал. «Лорд-губернатор позволил нашему полковому астропату использовать свои консульские коды и отправить сигнал на Зету-Корону, Фархавен и Триаси-Прим. Также мы пытались связаться со служителями Механикус, на кузнях Флагиста и попросили о помощи крестовый поход в Ульпис, проходящий через миры Вельда. Астропат подтвердил, что космодесантники из Ордена Черных Храмовников получили нашу просьбу о помощи. Скорее всего, Адептус Астартес уже движутся к нам. «Звучит обнадеживающе», — кивнула Аллегра. Но тон ее утверждал обратное. «Ангелы Императора были созданы для противодействия таким угрозам», — сказал Новакович. «А черные храмовники известны своей ненавистью к чужакам. Ундина восстанет из пепла после того, как они пройдутся по ней своим яростным очистительным пламенем. Я не испытываю жалости к этим дикарям, но вполне мог бы, окажись они на пути у черных храмовников». «Но есть что-то еще», — уточнила Аллегра. «Адмирал, лорд-губернатор и я размышляли над запасным планом», — мрачно сообщил Файвер. «В случае, если Адептус Астартес не придут», — пояснил Новакович. «Мы не можем позволить зеленокожим захватить Ундину», — подытожил генерал Файвер. И это были слова полководца из иного мира, а не избыток чувств, захлестнувший местного патриота. «Мы несем ответственность за этот мир, перед Империумом и перед Императором, в жизни или в смерти, но мы не должны уступить ксеносам этот крошечный кусочек галактики». «Я согласна, генерал», — сказала Аллегра. Слова давались ей с трудом из-за того, что недавние смерти близких людей все еще бередили душу. «Но как мы сможем это сделать? Миллиарды людей вскоре погибнут. Все оружие, которое у нас было, отправилось ко дну. Их не остановить». «Мне нужен небольшой отряд», — начал объяснять генерал, «возглавляемый твердым и надежным офицером, тем, кто сделает то, что нужно». «Генерал, лорд-губернатор рекомендовал вас», — сообщил Файфер. «А то, что в прошлом вы часто ходили в этих водах, только подтвердило выбор». Генерал заставил Галалит сфокусироваться на крошечном островке посреди безбрежного океана, вдалеке ото всех крупных ульев и плавучих городов. «Вы, конечно, знаете о мысе отчаяния». Аллегра кивнула. Она прекрасно о нем знала. Она была вторым помощником на пиратском судне с мыса, прежде чем стать капитаном собственного корабля и начать мародерствовать в окрестных водах. И она успела побывать и пиратом, и наемником, охотящимся на пиратов, подле этого полумифического порта. Мыс отчаяния был давно похороненным воспоминанием из прошлой жизни. «Несмотря на то, что у нас тут почти конец света, братство не станет сражаться за солдат, которые всю жизнь на них охотились», — сообщила им Аллегра. «Но вы же стали», — напомнил ей адмирал Новакович. «Те, кто сейчас не предается разврату и не валяется под кайфом, уже узнали о вторжении и ушли в открытое море», — сказала Аллегра. «Трусы!» — пробормотал Файфер. «Они хотят выжить, генерал», — заметила Аллегра. «Ну, нам ничего подобного не светит», — произнес Новакович, — «если храмовники не появятся вовремя». «И именно по этой причине нужен запасной план действий, капитан», продолжил Файфер. «На мысе отчаяния есть нечто, имеющее стратегическое значение. Но мы сейчас не о хорошей пристани и не о кишащих там головорезах братства». «Тогда что это?» «Вы когда-нибудь задумывались?» — спросил адмирал Новакович. «Почему маритинцы просто не взяли мародеры и не разбомбили этот остров в пыль?» «Не понимаю, адмирал». «Мыс отчаяния — это самый страшный секрет 16 морей», — сообщил Новакович. «Силы обороны Ундины могли взять его в любой момент, а не гонять пиратские шлюпы по всему океану и нанимать подобных вам охотников за головами». «Тогда почему вы этого не сделали?» В голосе Аллегры появилась слабая нотка вызова. «Потому что ваше братство», — генерал практически выплюнул последнее слово, — «выбрало мыс из-за его труднодоступности, как и имперская армия». «Простите, что?» «Вы построили свой ржавый приют поверх старого склада имперской армии», — объяснил Файфер. «Скалистый остров был слишком мал, чтобы стать фундаментом для улья, но оказался идеальным местом для небольшой подземной базы, склада для двухступенчатых орбитальных боеголовок и планетарных бомб, оставшихся после Великой Ереси. Их спрятали на мысе Отчаяния и забыли, пока братство не прибрало островок к рукам. «Мы не могли взять это место», — пояснил адмирал, «потому что боялись, что братство нашло боеголовки и могло использовать их против нападающих или даже жителей ульев. Вы думали, что можете прятаться. На самом же деле мы не могли и пальцем вас тронуть. И именно это было причиной процветания пиратства и того, что лорд-губернатор сквозь пальцы смотрел на деятельность братства». «Я никогда ни о чем таком не слышала», — сказала Аллегра. «Скорее всего, оружие так никто и не нашел», — произнес Новакович. «Оно спрятано в укрепленном подземном хранилище, но рисковать было нельзя. Люди переходили не только из братства к нам, но и обратно», — сверкнул глазами адмирал. Люкс Аллегру не особо интересовала древняя история, но в ее груди начало разгораться злобное пламя. «Это оружие массового поражения. Можно использовать против захватчиков». Она, наконец, поняла, к чему был этот урок истории от высшего командования. «В некотором роде», — аккуратно поправил ее адмирал. «Судя по имеющимся в архивах записям, в хранилище в основном находятся биологические боеприпасы», — сказал Файфер. «Войска лоялистов перестали их использовать, и некоторое количество спрятали под мысом Отчаяния». «Биологическое?» «Вирусные бомбы, капитан!» Пламя в груди резко потухло. «Небольшой отряд», — произнесла она, повторяя ранее сказанные генералом слова, «который сможет предотвратить захват планеты». Глаза Файфера горели мрачной решимостью. «Если Адептус Астартес не прибудут вовремя», — сказал генерал, «то я сохраню Ундину под властью императора». «В виде мертвого камня посреди космоса!» В голосе Аллегры звенело обвинение. «Да, но этот камень будет очищен от зеленой чумы!» — парировал Файфер. «Это будет имперский камень, капитан!» «А что с западными ульями?» — спросила Аллегра, поворачиваясь к лорду-губернатору Баргесси. «С миллионами жителей Пантоплекса, Немирте и Аритузы!» Старик печально покачал головой. «Никто не выживет после детонации биологического оружия», — признал Файфер. «Но и после нашествия ксеносов будет то же самое. Оно уже началось». Люкс Аллегра затихла. Она не могла осмыслить чудовищность решения, предложенного Файфером, Новаковичем и Баргесси. Постепенно ее охватило холодное спокойствие человека, смирившегося с неминуемой судьбой. Рука бессознательно скользнула на живот. Внезапно и стало казаться, что Лайл Галандер теперь не так уж далеко. «Мы говорим о крайних мерах, капитан», — напомнил адмирал Новакович. «Давайте надеяться, что черные храмовники придут вовремя и освободят нашу драгоценную Ундину». «Капитан», — позвал Файфер. «Я сделаю это», — ледяным тоном отозвалась Аллегра. Три старика — генерал, адмирал и губернатор — молча кивнули. Повисла жуткая тишина. «Мои люди мертвы», — сказала Аллегра. Она, наконец, смогла произнести это вслух. Необычное ощущение. «Возьмите мою личную стражу», — произнес генерал. «Командир Тирон!» Из теней, собравшихся в углах крохотного командного центра, выступил офицер, одетый в угольно-черную форму элитных маритимских подразделений. Темная кожа выдавала в нем уроженца южных ульев. Лицо солдата, казалось, состояло из хрящей и костей. Этот человек явно привык выполнять непростые поручения. «Тирон и его отряд переходят под ваше командование», — объявил генерал. «Командир поможет вам снарядить боеголовки перед детонацией». Аллегра кивнула командиру своего нового отряда, но тот никак не отреагировал. Файфер передал ей планшет с данными. «Здесь указаны координаты и коды доступа в хранилище. Мы не можем гарантировать вам безопасную дорогу на суше. Мы с Отчаяния, маленькая колония, но и она, без сомнения, привлечет врага в огромных количествах. «Просто высадите меня так близко к земле, как только сможете», — сказала Аллегра. «Северо-восточный причал, самый глубокий, и субмарины обычно проходят туда». «Захватите хранилище», — приказал генерал. «Подготовьте бомбы и ожидайте команды. Вы справитесь?» Аллегра развернулась на месте, сжимая планшет, и направилась к шлюзу. «Я уже говорила», — ответила она, обращаясь в том числе и к самой себе. «Я сделаю это!» Глава 15. Эйдолика. Альказар Астра. Стена зеленой плоти. Масса мышц, костей и брони. Концентрированная дикость и ненависть. Когда-то генетические предки кулаков образцовых стояли на стенах императорского дворца во время битвы за Терру. Все сыны Дорна знали, как удерживать стены и как их рушить. Знал это и второй капитан Максимус Тейн. Но несмотря на то, что одна стена зеленокожих за другой валилась на землю у подножия звездного форта, заливая все вокруг фонтанами крови и разбрызгивая осколки костей, на ее месте всегда вырастала новая. Весь последний час шла резня. Альказар Астра содрогалась от топота ног атакующих ксеносов. Боевые братья удерживали позиции, скрываясь за выступами толстой брони своей крепости монастыря. Яростные удары клинков и пули зеленокожих высекали искры, попадая по обожженной силовой броне. Зеленокожие кишели повсюду, оскверняя рухнувший звездный форт гнилостным чужеродным присутствием. Космодесантники сражались за своих командиров, за боевых братьев, за орден и за крепость-монастырь. Они бились за родной мир. Как железные горгульи, украшающие то, что когда-то было космическими бастионами форта, Адептус Астартес отказались отступать, и они не позволят проломить оборону. Но зеленую лавину было не остановить, и она несла в своем потоке все больше и больше чудовищ, забиравшихся на парапеты и заполнявших трансепты крепости. Максимус Тейн уклонялся и увертывался от ударов, бил и стрелял в ответ, но даже в самой гуще битвы он не мог отделаться от ощущения, что крепость тонет. И не в песке, а под напором вражеских тел. Зеленокожие были везде. Дикари один за другим бросали ему вызов. Другие воины его роты тоже оказались затянуты в бесконечную мясорубку. Картина, которую позволяли оценить внутренние системы шлема, была немногим лучше. Капитан утопал в отчетах и запросах. Динамики брони фильтровали голоса подчиненных, отсекая их от какофонии голосов других кулаков образцовых, удерживающих периметр форта. Казалось, что инопланетные дикари напали со всех сторон одновременно, и их численности было достаточно, чтобы поддерживать постоянный поток подкреплений. Прижимая к плечу болтер модели Умбра, Тейн чувствовал, как благородное оружие дергается при выстрелах, словно вьючное животное, пытающееся вырваться из пут. Он хотел, чтобы ему позволили обрушить всю мощность зеленокожих, но боеприпасы приходилось беречь. Никто из боевых братьев не знал, когда потребуется его болтер или его жизнь. Поэтому лучшим вариантом казалось сохранить драгоценные снаряды, а не тратить их на зеленокожих и без того падающих на земь. Выставив локоть и прижимая болтер к груди, капитан пробивал себе путь сквозь стены плоти ксеносов. Кровь и осколки зубов разлетались в стороны, когда бронированные налокотники Тейна врезались в оскаленные зеленые морды. Внутренности вываливались из животов гигантских чудовищ, попавших в прицел его оружия. Один монстр бросился слева, а другой — настоящий гигант, пыхтящий поршнями аугментических протезов, атаковал справа. Какое-то грубое подобие топора чиркнуло по наплечнику. Громадный ксенос, с трудом управляющийся с дымящейся от перегрева роторной пушкой, по счастливой случайности нашпиговал снарядами орков, попытавшихся свалить Тейна на землю. Броня капитана зафиксировала несколько попаданий, но тут же вывела на дисплей шлема сообщение об отсутствии повреждений. Тейн поднял болтер. В отличие от зеленокожего стрелка, космодесантник не промахнулся. Несколько расчетливых выстрелов раскололи череп звероподобной твари, словно перезрелый фрукт из тех, что росли в оазисах. Набрав скорость, капитан врезался в наступающих орков и отбросил их на несколько шагов, заставив смешать строй. Одного из захватчиков насмерть затоптали напирающие сзади товарищи. Второй смог выдержать несколько ударов, прежде чем локоть Тейна наконец пробился сквозь его шлем, аугментику и кости черепа. В те краткие моменты, когда не нужно было уклоняться, увертываться и уходить от ударов, и когда он не убивал очередного, обезумевшего от ярости монстра, капитан пытался оценить общую обстановку на кишащем врагами трансепте. Несколько космодесантников упали. Он своими глазами видел, как монстр с силовой клешней прикончил Воукса и Монтрегана. «Сержант Хок!» — передал он по Воксу. «Все боевые братья должны сражаться на пропетах!» «Да, сэр!» — отозвался тот. На заднем плане слышалась исступленная болтерная стрельба. «Даже шаг в сторону ворот ангара! Это отступление!» — заявил капитан. «Пусть каждый боевой брат, решивший сделать этот шаг, дважды подумает!» «Да, сэр!» — повторил Хок. Его голос снова заглушил грохот выстрелов. Тейн снес головы трем наступавшим на него оркам болтерными выстрелами, а четвертый успел окатить кулака очередью из своей грубой автоматической пушки. «Брат Аквино!» — сказал Тейн. «Прекрати играть с этой тварью и убей ее! Враг усиливает напор!» «Да, капитан!» Орк-стрелок подошел почти вплотную, продолжая поливать космодесантника потоком свинца. Тейн отбросил ствол грубого оружия в сторону и отметил, что примитивное устройство довольно легко развалилось на части. Уверенный, что его болтеру такая судьба не грозит, Тейн ткнул стволом в челюсть твари, оторвав фрагмент зеленой плоти. Монстр замешкался, ошеломленный ударом, но уже через секунду потянулся к запасной пушке, висевшей на поясе. Однако дотянуться до нее ему было не суждено. Тейн выстрелил орку в глаз и двинулся дальше по стене, прежде чем зеленокожий труп рухнул на палубу. «Отряд Автоликон! Отряд Люцифос! Закройте брешь!» — рявкнул капитан Вокс. «У вас тут ландрейдер проехать может!» «Ландрейдер бы нам не помешал!» — откликнулся один из боевых братьев, на секунду отвлекшись от размахивания мечом. «Закрой рот, брат!» — рыкнул на него сержант Хок. «Сфокусируйся на задании и выполняй приказ!» Пристрелив еще двух дикарей, Тейн поймал себя на мысли, что согласен. Лендрейдеры Ордена смогли бы переломить хребет вражеской армии. Их тяжелые болтеры пробили бы строй чудовищ на вылет. Лазерные пушки могли бы прорезать самые крепкие их доспехи. Гусеницы могучих танков смешали бы зеленокожих захватчиков с черным песком Айдолики. Можно было бы организовать движущуюся линию опорных пунктов и отбросить авангард захватчиков от стен. Но теперь об этом приходилось лишь мечтать. Магистр ордена Аламеда решил дать бой первой волне зеленокожих на равнине Фортуната, когда они только начали сыпаться с небес пустынного мира. Предполагалось, что ксеносы окопаются и будут использовать свои посадочные модули и десантные метеориты в качестве укреплений. Магистр привез с собой гусеничные крепости, весь парк ландрейдеров ордена. Однако вторая волна атакующих высадилась буквально на голову собственному авангарду. Несмотря на то, что таким образом большая часть десантных устройств и бойцов первой волны превратилась в кашу, та же судьба постигло и строй ландрейдеров. Танки оказались погребены под каменными завалами, разбиты на части, и они отлетали в стороны и переворачивались, попадая под ударную волну от приземляющихся повсюду капсул. Строй сломался. Экипажам многих частично обездвиженных машин пришлось отступать и занимать слабо защищенные позиции в дюнах. Магистр Ламеда не входил в число выживших. Его командный танк оказался одним из первых, попавших под удар. Тейн уже давно перестал считать, сколько волн нападавших высадилось с тех пор на планету. 50 или, может, сотня. Всего нескольким танкам удалось вернуться к звездному форту, но их первый капитан Гартас тут же отослал на помощь капитану Дентору, сражавшемуся на плоскогорье Тракиса и в Большом бассейне. Капитана внезапно обхватили две могучих руки. Кто-то смог подобраться к Тейну со спины. Ручищи были толстыми и покрытыми шрамами. Они сжимали его силой, теперь бесполезных пустотных якорей звездного форта. Громадный орк поднялся в полный рост и оторвал космодесантника от земли. Несколько его разъяренных собратьев тут же подскочили к капитану и замолотили по болтающимся в воздухе ногам топорами и цепными рубилами. Силовая броня Тейна предупреждала его о колоссальном давлении и угрозе целостности доспеха. Он даже мог разобрать, как трещит керамид и с каким напряжением работают сервомоторы. Где-то за спиной зеленокожих гигант торжествующе ревел, еще сильнее распаляя беснующееся вокруг море ксеносов, прежде чем раздавить космодесантника в своих объятиях, как жестяную банку. Тейн почувствовал, что хватка монстра сжимается сильнее, а затем авточувства брони зафиксировали резкое падение, и он снова ощутил под ногами настил палубы Альказар Астры, не успев даже осознать, что происходит. Существо разжало лапы, капитан был свободен. Опустившись на одно колено, Тейн резко развернулся, скользя на заливавшей палубу крови и поднимая болтер, чтобы пристрелить огромного орка, и обнаружил, что у зеленокожего больше не было ног ниже коленей. Он завалился на пол, неловко подвернув под себя кровавые культи. Но уже через секунду тварь поднялась на четвереньки, и Тейн увидел апотекария Риоха за спиной зверя. Именно он сразил орка. Броня апотекария оказалась покрыта пятнами крови, но цепной меч блестел ярко, как скальпель хирурга. Космодесантник шагнул вперед, рубя покалеченного монстра точными ударами, как будто вскрывая его на операционном столе. Чудовище яростно ревело, брызгая слюной из клыкастой пасти, пока медик не добрался до головы и не снес ее с плеч. «Назад!» — заорал Максимус Тейн, снова разворачиваясь на одном колене. За те несколько секунд, что он наблюдал за гибелью гигантского ксеноса, за его спиной успела вырасти еще одна стена зеленой плоти. «Назад! Назад! Назад!» — вопил он, подкрепляя каждое слово одиночными выстрелами. Один за другим нападающие валились на землю, не способные устоять перед яростью болтера. Над головой пророкотал громовой ястреб, обрушивший на вражеские орды мощный огонь своих тяжелых орудий. Штурмовой корабль проделал настоящую просеку во вражеских рядах, превратив множество орков в ошметки кровавой плоти, в том числе и тех, что атаковали Тейна. Громовые ястребы, как и всегда, великолепно делали свою работу. Урон, нанесенный ими армии нападавших, был поистине чудовищным. Но боевые братья, сражавшиеся на земле, не получили передышки и не заметили уменьшения напора со стороны зеленокожих. Орки не обращали ни малейшего внимания на сеющие смерть корабли над своими головами. Рев разработанных на Марсе двигателей и выстрелы тяжелых орудий приводили ксеночудовищ в состояние исступления и ярости. Орки своей необъяснимой массой напоминали какого-то громадного, мифического зверя, и на месте одного убитого существа сразу же вырастали два новых. Поднявшись на ноги, Тейн столкнулся с апотекарием, ранцами силовой брони. Двум космодесантникам пришлось сражаться, стоя спиной к спине. Риох потрошил монстров точными ударами меча, а Тейн стрелял, и каждый его выстрел находил свою цель. «Потери?» — по воксу спросил капитану товарища. 14, если верить системам моей брони!» — ответил Риох, не прекращая выписывать цепным мечом изящные дуги. «Я думал, будет хуже!» «Это число тебя радует?» — удивился апотекарий. «Зря! Посчитай сам! Такими темпами мы не доживем до рассвета!» Тейн пригнулся, уходя от сокрушительного удара грубым молотом, и ткнул корпусом болтера в живот нападавшего. Приложив всю свою увеличенную силовой броней мощь, космодесантнику удалось оттолкнуть от себя Ксеноса. Но не сильно. За спиной твари ревели тысячи других монстров, жаждущих сверхчеловеческой крови. Однако и этого небольшого расстояния хватило, чтобы поднять болтер и пробить несколько сквозных, рваных дыр в груди зеленокожего. Орк опрокинулся в ревущую зеленую массу. «Но есть и хорошие новости», — сообщил Риох. «Наши потери ниже, чем на других трансептах. Иеронимакс потерял четверть бойцов, а Ксантаг — почти половину». «Трансвятой!» — прошипел Тейн. «Перезаряжаюсь!» Риох шагнул вперед, чтобы прикрыть капитана, пока тот меняет обойму. Он пронзил мечом одного из врагов и обратным движением пропахал зубьями по рукам еще двоих неудачливых орков. В этот момент снова просвистел молот. Размахивающий им монстр вернулся в гущу сражения, несмотря на пробитую болтами грудную клетку. Тяжелый металлический боек несся на космодесантников сверху, сопровождаемый утробным ревом твари. Тейн и Риох бросились в разные стороны, и страшный удар пришелся в обшивку звездного форта. На какой-то миг капитану стало интересно, смог ли зеленокожий оставить на ней вмятину. Апотекарий, не давая врагу поднять оружие, наступил ногой на оголовок молота и принялся пилить армированное древко цепным мечом. «Голова!» — предложил он товарищу. Тейн кивнул. Уродливый орк пялился на палубу, в то место, куда ударил молот, видимо, надеясь разглядеть останки поверженных космодесантников. Закончив перезарядку, Тейн на секунду встретился взглядом с врагом, после чего приставил дуло к его подбородку и одним выстрелом вышиб мозги. На этот раз тварь действительно умерла. Увлекшись боем с громадным дикарем, капитан и апотекарий позволили напирающей отовсюду толпе орков окружить себя. Тейн теперь выпускал свои болты почти в упор. Риоху не хватало места для коронных, отличавшихся хирургической точностью ударов. Апотекарию даже пришлось вытащить болт-пистолет из набедренной кобуры и продемонстрировать свои навыки стрельбы с близкой дистанции. Удар тяжелого топора, грубо вырезанного из куска корабельной обшивки, застал Тейна врасплох. Капитан отлетел в сторону с пробоиной в наплечнике. Кроме того, удачное попадание сбило прицел космодесантника, и один из болтов улетел в темноту, так и не найдя своей цели. Тейну потребовалось пара секунд, чтобы прийти в себя, но на него тут же набросился и орк с топором, и тот, которому предназначался последний выстрел. Оба существа принялись яростно молотить по броне капитана. Монстры ревели. Тейн взревел в ответ и ринулся навстречу нападающим. Схватив одного из них за шип на наплечнике, десантник прижал ствол болтера к свисающему брюху твари и несколько раз нажал на спуск. Чужак упал, пытаясь удержать лапами вываливающиеся внутренности. Не теряя времени, Тейн вскинул оружие и прострелил горло второму нападавшему. Тот рухнул, но за его спиной уже маячила тень более крупного монстра. «Так не пойдет», — сказал Тейн в окс-передатчик. «Не мне об этом надо рассказывать», — отозвался Риох, размахивая цепным мечом со смертоносной эффективностью. «Ораторий!» Максимус переключил канал. «Говорит второй капитан Тейн, западный трансепт!» «Ораторий на связи!» — ответил ему чей-то голос. Это был не первый капитан. «Где Гартас?» Тейн пристрелил очередного громадного орка. На это потребовалось 3 болта, что превышало запланированный капитаном расход боеприпасов. Ударом головы он убил врага помельче и размозжил череп третьему рукоятью болтера. Мозги чужака забрызгали его броню. «Враг прорвал оборону, капитан!» — ответили из оратория. «На севере! Капитан Иеронимакс погиб! Первый капитан отправился помогать девятой закрывать брешь, забрав с собой почетную стражу магистра!» «Это на него похоже!» — заметил Риох по личному каналу. В голосе апотекария слышались одновременно насмешка и уважение. «С кем я говорю?» — уточнил Тейн. «Умер еще один зеленокожий. За ним еще и еще. С братом Цербереном, капитан!» Тейн знал этого десантника, один из почетной стражи Аламеды. Эти воины сейчас сражались вместе с первым капитаном на северных бастионах крепости монастыря. «Ты ранен, почтенный брат?» «На Фортунате!» — ответил Церберин. «Брат!» — произнес Тейн. «Враг нас прижал! На пустотных бастионах! Кишмя кишат зеленокожие! Сможет ли капитан Тириан выделить нам часть боевых братьев, чтобы мы могли отбросить врага в зону поражения крепостных орудий? Там мы, возможно, сумеем закрепиться!» «Ответ отрицательный! Первый капитан отдал очень четкий приказ! Каждая рота удерживает свой периметр! Он не желает, чтобы стратегические уязвимости, возникающие при растяжении сил, привели к прорыву обороны!» «Но ее уже прорвали!» — рявкнул в ответ Тейн. Пока они разговаривали, бойня продолжалась. «И мы не можем позволить себе еще один такой случай!» — ответил Церберин. «Мне жаль, сэр, но таковы приказы первого капитана. Я не стану их аннулировать, так же, как не стал бы отменять ваши указания!» «А что с пушками?» — бросил апотекарий Риох, рассекая нападающих зажатым в одной руке клинком, одновременно яростно молотя по свиной роже еще одной твари рукоятью пистолета. «Крепостные орудия молчат!» — передал Тейн. Действительно, мегаболтеры и многоствольные бластеры прекратились стрелять некоторое время назад. Отсутствие огневой поддержки остро ощущалось всеми воинами кулаков образцовых на западном трансепте. «Мастер Алойзий приказал прекратить стрельбу, сэр!» — рапортовал Церберин. «Магистр Кузни учел протоколы, в соответствии с которыми бои на бастионах являются сражением малой дистанции. Орудия прекратили работу, чтобы не подвергать опасности жизни боевых братьев». «Мы готовы рискнуть!» — прорычал апотекарий. «Запускайте орудия!» — скомандовал Тейн. «У меня приказ от магистра Кузни, сэр!» — попытался возразить Церберин. «Его протоколы воспрещают подобные действия!» «Мы что, и умирать-то должны по правилам и протоколу!» — огрызнулся Тейн. «Соедини меня напрямую с мастером Алозием!» «Как пожелаете, капитан!» «Боюсь, что сейчас мы его неплохо потешили!» — прокомментировал Риох. Но Тейн был занят другими проблемами. Магазин его болтера стремительно пустел, как и многим из его боевых братьев. Вскоре ему понадобится пополнить боезапас. Но на подобные процедуры времени банально не хватало. Вынужденный отражать постоянные атаки зеленокожих, карабкающихся на завалы из трупов павших сородичей, он потратил последние несколько болтов, чтобы сдержать натиск обезумевшей толпы чужеродных чудовищ. Он не мог найти даже пары секунд на то, чтобы снять последнюю обойму, примагниченную к поясу брони. Капитан космодесанта встретил окружившую его толпу орков сокрушительными ударами локтей и бронированных ног. Уклоняясь от самодельного оружия и позволяя широким клинкам грубо сделанных тесаков соскальзывать с полукруглых наплечников, Тейн прилагал все усилия, чтобы сториться и вернуть всю ту дикую ярость и злобу, с которой его атаковали зеленокожие. «Мастер Алойзий!» «Да, второй капитан!» — отозвался магистр кузни. Перед мысленным взором Тейна тут же появилась фигура технодесантника в генератории, окруженного армией лоботомированных сервиторов, с его извечной ухмылкой, едва различимой среди густых прядей седой бороды. «Мастер, мне нужно, чтобы орудия крепости вновь обрушили гнев Дорна на врага!» — заявил Тейн. Сбил очередного зверя наземь, ударом облаченной в силовую броню ноги, и раздавил его горло. Пришлось несколько раз опустить подошву, прежде чем хрящи и твердые, как железо, мышцы на шее зеленокожего поддались. «Невозможно, капитан!» — отказал Алойзий. «Я не принимаю такой ответ, мастер! Меня не волнует требование ваших протоколов! Мне нужны эти пушки!» «Это рунические протоколы!» — возразил технодесантник. «Они не могут нарушить собственные директивы! А эти директивы требуют от них хранить жизни хозяев!» «У нас здесь проблемы с сохранением жизни, мастер Алойзий! Уж поверьте!» «Капитан!» — отозвался магистр кузни. «Я ничего не могу сделать для вас. Каждое священное орудие придется перенастраивать вручную. Кроме того, я отправил артиллерийские бригады в северную часть крепости для постройки баррикад и опорных точек в коридорах». «А чем нам может помочь генераторий?» — разочарованно спросил Тейн. «Враг наступает сплошной стеной. Боеприпасы кончаются. Боевые братья гибнут от рук этого скота». «Немногим, капитан», — печально произнес Алойзий. «Когда-то Альказар Астра была инструментом, охраняющим жизни людей. Теперь же Звездному форту самому нужна защита. Это место, которому необходимы гарнизоны стража, оно по-прежнему достойный дом и крепость. Но форт уже никогда не будет тем могучим космическим оружием, каким был раньше». Тейн задумался над словами магистра кузни. Он представил восстановленную Альказар Астру во всем ее великолепии. Представил, как могучие двигатели разворачивают Звездный форт орудийными батареями навстречу армаде кое-как собранных кораблей флота захватчиков. На какой-то миг перед его мысленным взором предстали картины разрушения, которые крепость кулаков образцовых могла бы учинить среди войск противника и летящих в сторону планеты десантных капсул, доверху набитых проклятыми зеленокожими. Несколько секунд ушло бы на испепеление с орбиты всех тех ксеносов, которых они уже несколько часов уничтожали на Земле. Эта фантазия дорого обошлась Максимусу Тейну. Возвышающееся над остальными сородичами зеленокожее чудовище, невероятно уродливое даже по меркам своего племени, отбросило в сторону двух орков помельче, по случайности оказавшихся между ним и капитаном космодесанта. Оно размахивало длинной, заточенной балкой, орудуя ею, как двуручным мечом. Невероятной силы удар пришелся Тейну в бок, чуть ниже ребер, и отбросил десантника в сторону. Керамитовая броня вместе удара не выдержала и смялась, словно бумага. Авточувства шлема будто бы сошли с ума, а балка уже снова летела к Тейну, на этот раз сверху. У орка не было возможности размахнуться так же широко, как при первом ударе, но все, что капитан мог ему противопоставить, это наручи силовой брони и болтер с опустевшей обоймой. Самодельный клинок глубоко вошел в пластину доспехов, закрывающую предплечье, поднятой в защитном движении руки. Неспособный бороться с чудовищной силой, продолжавшего давить орка, Тейн припал на одно колено. Внезапно между ксеносом и капитаном сверкнул цепной меч апотекария. Блеск зубьев с мономолекулярной заточкой привлек внимание зверя. Он отмахнулся от рёха своим мечом-балкой. Апотекарий защитился настолько грациозно, насколько это вообще возможно в противостоянии врагу подобной силы и ярости. Противники рубили и кромсали друг друга, но дикая тварь, похоже, даже не обращала внимания на раны, нанесенные зубьями меча. Наконец, клинки скрестились в клинче. Держа меч обеими руками, Риох форсировал двигатель своего оружия, заставляя зубья вращаться столь быстро, что они слились в единую смазанную полосу. Поединщиков осыпал фонтан искр. Балка, похоже, была сделана из особо прочного сплава, и монстр подобрал ее на месте крушения какого-то космического корабля. Цепной меч с трудом прорезал этот материал, и орк использовал эту секундную заминку, надавив на сцепившиеся клинки всей своей массой. Монстр вложил всю свою звериную силу в толчок, и Риох кувырком отлетел прямо в толпу более мелких зеленокожих. Когда великан вновь обратил свое внимание на Тейна, капитан был уже на ногах. Заточенная балка взметнулась в воздух, клыкастая пасть торжествующе оскалилась. Внезапно на пути твари встал еще один кулак. Космодесантник отчаянно палил из болтера, пытаясь защитить своего командира. Но зеленокожий монстр, походя, разрубил воина надвое. «Капитан!» — прокричал второй кулак образцовый. У него тоже не осталось патронов, и десантник атаковал чудовище с гладием в руках. Ему удалось погрузить клинок глубоко в зеленую плоть орка, прежде чем тот резким движением схватил космодесантника за шлем, который практически полностью уместился в громадной лапе. Боевой брат выронил болтер и меч и начал судорожно молотить руками и ногами, пытаясь вырваться из мертвой хватки. Но орк без труда смял шлем в кулаке и выбросил мертвое тело воина в вопящую толпу своих мелких сородичей. В ту же секунду внимание зверя вернулось к Тейну. Балка вновь поднялась для удара. Капитан космодесанта выставил вперед болтер. Это все, что он мог противопоставить сокрушительной мощи клинка зеленокожего. В последний момент десантник ткнул болтером в морду чудовища, разбив тому челюсть пустым магазином. Тейн нажал на защелку магазина и отступил на шаг. Пустая обойма так и осталась торчать в развороченной челюсти. Балка со свистом опустилась. Тейн шагнул в сторону, занося правый кулак. Вложив всю свою силу в удар, Максимус Тейн вбил болтерный магазин глубоко в череп монстра. Чудовищный клинок с лязгом обрушился на палубу. Через мгновение за ним последовал труп орка, замерший на настиле горой мертвой зеленой плоти. Тейн снял последний магазин с пояса и загнал его в болтер, после чего подстрелил нескольких орков, навалившихся на яростно отбивающегося апотекария. Остальные твари погибли, когда Риох, пользуясь тем, что пол под ногами стал скользким от пролитой крови, крутанулся вокруг своей оси, выставив ревущий цепной меч. «Капитан!» — позвал магистр кузни. «Капитан, вы еще там?» «Да, мастер Алойзий!» — откликнулся Тейн. «Но это ненадолго! Нам нужно выдавить врага обратно! В зону поражения пушек! Их слишком много! А нас слишком мало, чтобы перебить их по одному! Как верно заметил апотекарий Риох, арифметика не в нашу пользу!» «Что я могу сделать для вас, капитан?» «Можете активировать оставшийся плазменный двигатель Альказарастры!» «Капитан?» «Вы меня слышите, Алозий?» — крикнул Тейн Вокс. «Мне нужно, чтобы вы запустили двигатель восточного трансепта!» «Но, капитан!» — запротестовал магистр кузни. «Звездный форт находится глубоко в кратере, который образовался при падении. Он не взлетит на одном двигателе!» «Однако мою просьбу можно выполнить!» «Конструкции крепости монастыря пострадают!» «Вы предпочитаете, чтобы их сломали захватчики?» «Форт накренится, но не взлетит!» — продолжал настаивать технодесантник. «На это я и надеюсь!» — сказал Максимус Тейн. скользя по заливающей палубу крови, прорубая цепным мечом просеку в стене неподатливой зеленой плоти. Рёх позволил себе одобрительное ворчание, когда догадался о замысле товарища. «Я должен связаться с первым капитаном», — сказал Алойзий. «Капитан Гартак сейчас занят», — сообщил Тейн. «Я являюсь старшим офицером на бастионах, и данное действие направлено исключительно на их защиту». «Да, капитан». «Как можно скорее, мастер Алойзий», — добавил Тейн. «Наши братья платят жизнями за каждую минуту задержки». «Да, капитан». Расстреливая бросающихся на него зеленокожих из болтера, Тейн пробивал себе путь к апотекарию Риоху. «Брат Церберин!» — связался второй капитан с раненым членом почетной стражи. «Капитан? Я хочу, чтобы ты передал всем ротам и всем капитанам следующий приказ!» Тейн продолжил быстрее, чем боевой брат успел возразить. «И если ты этого не сделаешь, то очень пожалеешь! «Меньше, чем через минуту!» «Что за приказ?» — спросил Церберин после секундного замешательства. «Все кулаки образцовые должны активировать магнитные подошвы своей брони и зафиксировать себя на обшивке!» «Зачем?» — уточнил космодесантник в ораториуме. И снова капитан с апотекарием столкнулись ранцами. Стоя спиной к спине, космодесантники из Ордена Кулаков Образцовых прорубали и пробивали бреши в надвигающейся на них зеленой стене, состоящей из одних мускулов и злобы. Островок жизни, крохотный и отчаянно сопротивляющийся в море чужеродной жестокости и смерти. Четыре, сопровождаемых брызгами текущей по полу крови звонких щелчка, разнеслись над полем битвы. Тейн и Риох зафиксировали свои бронированные ботинки на палубе. «Почему?» — повторил капитан вопрос Церберина. «Потому что мы только что собрались полетать!»